6 января 2020 года. «Похоже на то, что Лейла здорово постаралась ради этого», — заявил Грег. Грег и Минни завтракали в квартире Грега в Ислингтоне. После обеда у родителей Минни поехала к нему и осталась у него на ночь. Почти все выходные он был занят заголовком для статьи о рыбной ловле в открытом море. Это звучало так: «Вторжение в воды лососей. Этот промысел нужно прекратить». Минни иногда гадала, не придумывает ли он сначала заголовок, а потом соображает, что именно под него поместить. Она не знала, сердится ли он до сих пор из-за канона Нового года, но когда она появилась на его пороге, он обнял ее, в чем она как раз и нуждалась. Грег не стал ее расспрашивать, почему она была расстроена накануне, так как ему трудно было заснуть после эмоциональных всплесков других людей. Поэтому они сразу отправились в постель, и уже теперь, за завтраком, Минни объяснила ему горестную ситуацию, в которой очутился ее бизнес. «Лейла ничего неправильного не делала», — возразила Минни, сидя на барном стуле у узкой кухонной стойки Грега и расчесывая волосы после душа. «Мы и продержались-то так долго лишь благодаря ей». «Не согласен. Ты отвечаешь за кухню, и у тебя все в порядке. Она в ответе за финансовую часть. Это она потерпела неудачу». Грег потянулся к Минни и забрал у нее расческу. «Пожалуйста, не надо это делать в кухне. Я потом везде нахожу твои волосы». Минни покачала головой и почувствовала, как между ее бровями прорезалась вертикальная морщинка. «Ты не слишком помогаешь, Грег. Лейла тут ни при чем. Мы работали хорошо. Нас просто удушили выплатами по займу». «Не очень хорошо, если ты в последнюю минуту ищешь, где бы одолжить машину». «Да, и так приятно знать, что я могу положиться на тебя в крайнем случае». «Все вокруг сплошной крайний случай, Минни. Жизнь сама по себе крайний случай. Ты знаешь, сколько рыбы осталось в море? Это черт знает какой крайний случай. Мы стараемся прекратить разговор о том, что в море полно рыбы, потому что на самом деле это не так». Грег снял очки и достал из ящика кухонного буфета салфетку, чтобы протереть их. Минни сидела, наблюдая за ним. Накануне вечером увидеть Грега было так приятно, это успокаивало, можно было устроиться в его знакомой постели, прижаться к его знакомому телу, ощутить его знакомый запах. Но этим утром в Греге не было ничего утешающего или знакомого. Он казался чужим и непонятным. Когда он протирал очки, Минни вдруг осознала, что он почти не смотрит на нее, что он избегал ее взгляда за завтраком, а сейчас слишком уж внимательно изучает стекла очков. Минни посмотрела на него в упор, желая, чтобы он повернулся, и действительно ее увидел. «В любом случае, все, что тебе нужно, это богатый спонсор, а иначе тебе придется вернуться на работу в ресторан, как большинство поваров». Он включил кофеварку и стал перебирать разноцветные капсулы в металлической корзинке рядом с ней. «Чертов Клайв никогда их не покупает. Я хочу сказать, это же не мотель какой-нибудь. Кофе не явится в кухню сам собой, бесплатно». Клайв был соседом Грега по квартире. Ему было 42, и он был женат. 3 раза в неделю Клайв ночевал в Лондоне, а остальное время проводил в Кенте со своей семьей. С точки зрения Минни, для Грега эта ситуация была идеальной. Он платил только половину арендной платы, а Клайв здесь почти не бывал. Но если подсчитать стоимость капсул на количество, которое он выпивает в месяц, знаешь, что получится? Грег резко постучал пальцем по кухонной стойке. Минни сочувственно кивнула, потом сообразила, что он ждет ответа. «Десятка?» $7.20. Могу поклясться, он даже не знает, где покупают эти капсулы. Как ты думаешь, в Кенте есть магазины, где продаются эти штучки для кофеварок? Нет. Грег схватил 2 зеленые капсулы и потряс ими перед Минни, потом бросил их рядом с кофеваркой и принялся чесать свою бородку. Остались только Фортиссимо Лунго. А я их терпеть не могу. И Клайв прекрасно это знает. Если уж ты пьешь чужую кофе, то, по крайней мере, имей совесть пить тот, который другому не нравится. Правильно? Минни кивнула. Грег посмотрел на свои часы Apple и тут же нетерпеливо прищелкнул языком. «Ну да, пора бежать. Хорошего кофе выпью по дороге. Ты как? Готова?» Минни села в автобус, чтобы доехать до работы, кипя раздражением. Но почему она слишком многого ожидала от Грега? Она же знала, что ему хватает собственных забот и проблем. Но ведь наверняка твоя жизнь должна казаться немного легче, если рядом любимый человек. Она выходила из его квартиры с куда более тяжелым чувством, чем обычно. Но следовало быть справедливой к Грегу. Вряд ли кто-нибудь вообще мог облегчить ей тяжесть предстоящего дня. Нужно было сказать всем, что они теряют работу. А разве это может быть просто? Когда Минни вошла в двери, ничего трудного, услышала знакомый звон колокольчика, вдохнула запах выпечки, заполнявший воздух, на нее навалилась грусть. Возможно, это был один из последних дней, когда она слышала привычный звон и ощущала успокоительный запах. «Минни!» Лейла выскочила из кухни и принялась отплясывать на месте, выбрасывая ноги в стороны. На ней был ярко-розовый комбинезон и очки в неоново-желтой оправе. «Пляши со мной, Минни!» «Это что, ритуальный танец по вызову денежного дождя?» — спросила Минни, покачивая головой. «Пляши, пляши!» — кричала Лейла, хватая руки Минни и поднимая их вверх. «Ладно, мы пляшем», — согласилась Минни, уворачиваясь от Лейлы и тоже начиная подпрыгивать на месте. «Это у тебя новое причудо — встречать танцем? Так тебе легче пережить кошмарную весть, которую ты намерена сообщить?» «Наоборот!» — просияла Лейла. «Новость потрясающая! Новость, достойная любого танца!» За их спиной звякнул колокольчик, и в дверь вошла Беверли. «Что тут?» — пробормотала она, недоуменно уставившись на подруг. «Скачи, Бев! Давай, вместе с нами!» Лейла хлопала в ладоши и громко вскрикивала. «Ух! Ух!» Она вела себя, как свихнувшаяся Джейн Фонда. «Нет уж», — заявила Бев, глядя на них так, словно увидела подруг, пляшущих обнаженными в компании с трупом, наряженным в короткую юбочку с воланами. «Я уж лучше пойду и включу духовки». Беверли аккуратно обошла подруг, не сводя с них глаз, как будто боялась, что если повернется к ним спиной, они тут же каким-то образом втянут ее в свой подозрительный ритуал. Лейла и Минни захихикали. «Ладно, я не слишком на такое настроена, так что тебе лучше сказать, в чем дело», — с улыбкой произнесла Минни. Таково уж было свойство Лейлы. Даже в самых дурных ситуациях она умела заставить Минни улыбаться. «Мы только что, вот сейчас утром, получили один заказ», — сообщила Лейла, продолжая подпрыгивать. «Гигантский заказ на этот месяц. Доставка пирогов в 15 разных офисов». Минни застыла на месте. «Что?» «Нет, танцуй, это еще не все!» Снова звякнул дверной колокольчик, пришел Алан. С минуты он изучал представшую перед ним картину, потом, не говоря ни слова, присоединился к девушкам и начал прыгать. Получалось немного кривовато из-за его ноги, но он удерживал ритм. «И они оплатили все вперед! Ты можешь в такое поверить? Нам теперь хватит денег, чтобы удержаться на плаву, и еще останется!» Лейла принялась молотить кулаками в воздухе, избивая невидимого противника. «Отмена смертного приговора! Полное помилование!» Минни во все горло заорала песню Аланис Морисет «Айроник». А потом обе они хохотали и пели во всю силу легких. Ну, то есть Минни и Лейла выкрикивали слова, а Алан басовито гудел, изображая аккомпанемент, но не похоже было, что он вообще знает эту песню. Тут появилась Флер, окинула их испепеляющим взглядом и сообщила, что все их поколение чрезвычайно странное. Когда, наконец, возбуждение схлынуло, Минни поцеловала серебряный четырехлистник клевера, который носила на шее на цепочке. Она просто поверить не могла в то, что удача повернулась к ним лицом именно в тот момент, когда им это было так нужно. Потом она замерла. Нет, это не могло быть просто удачей. То, что заказ пришел именно в этот момент. Она попросила Лейлу рассказать о подробностях заказа. Им позвонила какая-то женщина, сразу оплатила счет по карте через телефон и сообщила названия и адреса 15 компаний, куда нужно было доставить пироги в разные числа месяца. Но ничего трудного не обслуживала корпоративных клиентов. Они пекли пироги для людей, которые сами уже не в силах были готовить, для ранимых и социально изолированных. Из чего вдруг какая-то бизнес-вумен захотела сделать заказ в компании вроде нашей? Как они там вообще о нас узнали? Ой, и еще она просила, чтобы мы привезли их готовыми к употреблению, так что нам придется купить побольше термоупаковок, добавила Лейла. Минни посмотрела на список адресов, которые дала ей Лейла. Узнала она лишь один из них. Это была газета, где работал Грег. «Похоже, кто-то решил нам помочь», — сказала она. «Я тоже так подумала», — согласилась Лейла. Минни знала, что у Грега таких денег нет. Может, он как-то связался с предпринимателями, так или иначе имевшими отношение к его газете. Может, он сумел благодаря своей работе устроить такое. И Минни вдруг ощутила нежность к Грегу. Может, он в конце концов попытался облегчить ей жизненные тяготы? Промычала она, снова просматривая список. «Но это вообще-то не то, для чего мы создавали дело, так? Мы не корпоративные поставщики. Мы собирались готовить для нуждающихся, и именно на это мы получаем субсидии». «Минни, мы не в том положении, чтобы привередничать». Лейла сердито уставилась на подругу. «Если честно, мне плевать, даже если пироги закажет варвар Аттилла, чтобы накормить племя диких убийц, или они понадобятся школе клоунов, чтобы потренироваться в швырянии пирогов друг в друга. Они заплатили, и мы это сделаем». Лейла прищурилась и коротко встряхнула головой. «Я готова идти в банк». Лейла развернулась и ушла вглубь кухни к узкому деревянному столу, на котором лежал ее ноутбук. Минни достала телефон и отправила сообщение Грегу. «Ты случайно этим утром не заказал несколько тысяч пирогов?» «Что, это Грег?» — спросила Флер. «Не знаю», — ответила Минни. «Весьма предсказуемо для человека, который думает, что он должен всех спасать». Флер изобразила зевок. «Но важнее другое. Расскажи-ка, что там произошло на прошлой неделе с этим крутым Квинном. Если ты не бросишь Грега ради него, можно мне им заняться?» Лейла подняла голову от экрана компьютера. В субботу по телефону Минни в деталях описала, как все прошло, но, возможно, не совсем все. Она рассказала о знакомстве с Тарой и о том, как разбила лампу, что Квин — человек общительный, но он из тех, кто дружелюбен вообще со всеми. Однако она не стала упоминать о странном ощущении в своем животе или о том, что мысли о Квинне никак не выходят у нее из головы. «Он очень помог», — сказала она, — «но это ничего не значит. К тому же у него очень красивая и успешная подруга». «А может, она не так хороша, как я, если честно, а?» — заявила Флер, прикладывая ладони к щекам и хлопая ресницами. На стойке администратора зазвонил телефон. «Флер, ты можешь ответить?» — закричала Лейла. Флер вздохнула, изящно крутанулась на месте и вернулась к скучным обязанностям и своей единственной работе. В кухне вскоре все вошло в обычный ритм. Запах выпечки и уверенности наполнил воздух. Алан вызволил свой фургон и уехал с заказами. Флер позвонила нескольким клиентам, подтверждая их заказы на несколько следующих недель. «Что, от двойняшки никаких новостей?» — тихо спросила Лейла, когда они с Минни были в сторонке от остальных. Ее любопытство насчет Квина явно превышало ее раздражение из-за реакции Минни на странный заказ. «Мне бы хотелось, чтобы ты перестала называть его так. Это же глупо». «Нет, не глупо, поверь мне». «Послушай, он хороший человек. Помог нам с машиной, вот и все». Ну так ли это? Между ними осталась какая-то неловкость. В воскресенье она отправила Квину сообщение, еще раз благодаря за помощь и извиняясь за разбитую лампу его матери. Он ответил через несколько часов коротким «никаких проблем». Два слова. «Никаких проблем». Что это значило? Нет проблем из-за лампы? Нет проблем с помощью? Нет проблем из-за неприязни к нему Минни, по поводу которому сам он не имеет отношения? Минни подумала, что ей не по силам расшифровывать сообщения мужчин. Не до того ей. «И ты не провела выходные, придумывая способ снова с ним увидеться?» — с понимающим взглядом спросила Лейла. «Лейла, у тебя разве нет счетов, с которыми ты должна разобраться?» — поинтересовалась Минни, щурясь. «Есть. И я занимаюсь», — кивнула Лейла, хватая ноутбук и захлопывая его. «Пойду в кофейню за углом, там поработаю. Здесь слишком многое отвлекает». Когда Лейла ушла, Минни стала помогать Беверли распаковывать коробки с ингредиентами на рабочем столе. Минни была так сосредоточена на новом повороте событий, что до этого по-настоящему не обратила внимания на Беверли, а та выглядела ужасно. Под глазами у нее лежали темные круги, она сутулилась, как будто на ее плечи взвалили тяжесть всего мира. «Бев, у тебя все в порядке?» Минни прекратила работу и коснулась руки Беверли. Та моргнула усталыми, отекшими глазами. «В чем дело? Это как-то связано с твоей забывчивостью или беспокойством об экологии?» — мягко спросила Минни. «Ты скажи, я хочу узнать». «Если я попробую объяснить...» «Ты решишь, что я чокнулась», — чуть слышно ответила Беверли, склонившись над столом. «А ты попытайся». Бев испустила медленный протяжный вздох. «Это началось пару недель назад, когда я смотрела одно из этих шоу Брайана Кокса на BBC». Минни кивнула, поощряя ее говорить дальше. Чтобы Минни не представляла себя, она никак не думала, что Беверли начнет с Брайана Кокса. Он говорил о том, что если время существования Вселенной считать за один день, то жизнь нашей планеты длится не больше, чем один миг, как будто ты глазом моргнул, а люди живут крошечную долю этого мига. Я стала думать, если человечество живет один миг, то моя жизнь, пожалуй, вообще длится нисколько. Минни слушала внимательно, но уже запуталась. Она водила глазами из стороны в сторону, стараясь удержать нить разговора. «Так», — кивнула она, «а если моя жизнь короче самой короткой доли, самого короткого мига, то какой вообще в ней смысл? Что бы я ни делала, что бы ни говорила, она не имеет никакого значения в этой великой схеме мироздания. Даже если я остановлю глобальное потепление или изобрету космический корабль, который увезет нас всех на Марс, в перспективе это все равно ничего не значит. Ведь так? А я ведь и не делаю ничего такого. Просто слежу за домом и кормлю семью и леплю пироги». Лицо Беверли вытянулось, когда она увидела недоуменное выражение Минни. «Я же говорила, ты решишь, что я чокнулась». «Я вовсе не думаю, что ты чокнулась, Бев, просто я...» «Ух, все это довольно тяжелые мысли для утра в понедельник». Вернулся Алан с большим пластиковым поддоном, чтобы нагрузить его снова, и услышал конец их разговора. «Бев, это ты о кризисе существования середины жизни?» — спросил он, и Беверли кивнула. «Минни, она слишком серьезно все воспринимает», — заявил Алан. «Слишком много рассматривает карты в Гугле, вот и заблудилась». Алан покачал головой. «Ей нужно побольше смотреть X-Factor или еще что-то такое». «Бев, программы по ITV приведут тебя в порядок. Перестань на время включать четвертый канал, BBC». «Послушай, я вообще не думаю, что кому-то из нас следует много размышлять о нашем месте в гигантской схеме мироздания», — сказала Минни. «Уверена, Брайан Кокс не хотел подталкивать тебя к тому, чтобы ты задалась вопросом о ценности своего существования. И даже если ты не изобретешь корабль для полета на Марс, это не означает, Бев, что у тебя нет хорошей жизни, которой можно довольствоваться. Муж тебя любит, семья тебя любит, мы все тебя любим. Чего еще ты надеешься достичь в жизни?» «Мудрые слова», — кивнул Алан, укладывая пироги на поддон. «Надеяться стоит лишь на то, что ты в этой жизни сотворишь больше добра, чем зла. Вот мой девиз. Я за всю жизнь потопил 3 лодки, так что рассчитал, что должен спустить на воду по крайней мере 4, пока не помру». «Ты их спускаешь на воду немало в клубе в лондонских полях, насколько я слышала», — сказала Минни, демонстративно подмигивая ему. «О чем это вы тут сплетничаете?» — спросила Флер. Она была не в силах усидеть за своим столом, если ей казалось, что в кухне говорят о чем-то интересном. «О жизненном кризисе Беф», — ответил Алан. «О старых поклонницах Алана», — сказала Минни. «Алан Скорпион», — заявила Флер, — «а скорпионы всегда привлекают к себе массу внимания». Флер, поправляя волосы, придвинула к рабочему столу табурет. «Мне совсем не хочется так думать», — мрачно произнесла Беф, скрывая новые пакеты муки и выставляя их на стол. «Но теперь, когда уже начала, не могу остановиться. Ну вот, например, я на днях принимала душ и смотрела на бутылочку с шампунем, который мне купила дочь. Он был сделан из очень приятного на ощупь пластика. Над ним явно немало поработали. Но эту бутылочку сделали только для того, чтобы в ней месяц-другой хранился шампунь, а потом она будет валяться где-то на планете и проживет куда дольше меня. Я, скорее всего, помру в ближайшие 30 лет, и мои дети будут меня помнить, а может и внуки. Но что потом? Никаких признаков того, что я здесь жила, не останется. А эта милая бутылочка будет и дальше где-то существовать вместе со списком ингредиентов». Флер, Алан и Минни молча уставились на Беверли. «Беф, тебе не следует так долго стоять под душем», — наконец сказал Алан, поднимая поддон с коробками и направляясь к двери. «Вау! А я-то думала, что это наше поколение считается слишком тревожным», — заявила Флер. «Нам же достаются все потоки информации и страх перед тем, что роботы отнимут у нас работу. Это нам негде жить, потому что ваше поколение не хочет повторно использовать всякую всячину и ест слишком много ветчины». «Ветчины?» — переспросила Минни. «Ну да, только старые люди едят ветчину», — кивнула Флер, как будто это было самой очевидной вещью в мире. Минни снова посмотрела на Беверли, понимая, что нужно сказать что-нибудь глубокомысленное, но ничего не могла придумать. «А как насчет того, чтобы ходить на демонстрации протеста?» — наконец спросила она. «Флер, ты могла бы взять Беф с собой, показать ей, что и ты неравнодушна. Нет ничего лучше, чем размахивать разными плакатами. Сразу чувствуешь, что чего-то добиваешься». Беверли удивленно посмотрел на нее. «И на какие же демонстрации мне следует ходить?» «Не знаю. Может, на те, которые связаны с твоими мыслями?» — предположила Минни. «Я тебе скажу, что будет в ближайшее время», — поддержала Минни Флер, просматривая какой-то веб-сайт в своем телефоне. «Вот, 12-го будет акция в защиту климата, потом 15-го акция по борьбе с изменением климата, ну это как-то слишком обобщенно, а вот спасите барсуков, бла-бла-бла, или мы против пальмового масла. Так, дальше политика, политика, бла-бла-бла, политика, спасите пчел. А, вот то, что нужно, 13-го. Отказаться от одноразового пластика. Похоже, тебе это подойдет, Беф». «Ну вот», — бодро произнесла Минни, — «видишь, ни одну тебя это тревожит». «Ты действительно думаешь, это может помочь?» — спросила Беф, глядя на Минни полными надежды глазами. «Даже самый малый поступок может все изменить. Ты спроси Грету Тунберг». «И не забудь прихватить компактную пудреницу», — посоветовала Флер. «На таких демонстрациях обычно совершенно негде поправить косметику. Еще какие-нибудь леденцы или постилки для горла. И воду прихвати, ты там быстро охрипнешь, когда будешь кричать: «Мы хотим того, мы хотим этого!» «Мне нужно будет заранее купить билет?» — спросила Беверли. «Нет, Беф, никакого билета тебе не понадобится», — ответила Минни. «Да уж, ты классическая рыба», — кивнула Флер. «Они все постоянно только и думают, как бы помочь другим». «Я не рыба», — возразила Беверли. «Правда? Тебе определенно следует быть именно ею», — заявила Флер, прищуриваясь. «И раз уж мы заговорили о звездных знаках, Минни, я просмотрела все насчет Козерога и ничего там не увидела хорошего. Не отказывайся от Грега ради твоего крутого двойняшки. Звезды говорят, что к добру это не приведет». Минни хмуро посмотрела на Флер. С чего это она стала тратить время на поиски совместимости знака Минни с другими знаками? Еще в ней вспыхнуло необъяснимое раздражение из-за того, что Флер объявила ее и Квинна несовместимыми, что было просто глупостью. Минни вообще не верила в астрологию. Запищал телефон Минни, пришел ответ от Грега. «Нет, я не заказывал пирогов. Кстати, хочешь вечером посмотреть «Жизнь Пи»?» За этим последовал новый текст. Или «Пирожок, который меня любил» с гвоздем и пирожком. Или «Портрет совершенства» Дженнифер Энистон. У Грега была особая привязанность к Дженнифер Энистон. Минни нахмурилась. «А какой знак у Грега, если он родился 25 апреля?» спросила она Флер. «Телец! Идеально для тебя, Минни!» 14 января 2020 года. Алан остановил фургон у следующего адреса доставки на частной парковке рядом с Олд-стрит. «Частная парковка, обалдеть!» — воскликнул он, высовываясь из окна фургона и нажимая на кнопку интеркома. Минни тоже посмотрела в окно на серебристую табличку, на которой красовался список офисов, находящихся в этом здании. Они привезли пироги в Тантиф Консалтинг на 4-м этаже. «Хм», — неопределенно промычала она. «Что такое?» — спросил Алан. «Ничего», — Минни покачала головой. «Странное название компании — Тантиф. Просто подумала о «Звездных войнах». Так назывался там один из кораблей». «Минни, похоже, за твоим хорошеньким личиком прячется гик». Они занесли поддон с пирогами в лифт и поднялись на 4-й этаж. В приемной их встретила потрясающая рыжеволосая особа и встретила так, словно они были драгоценными клиентами, а не поставщиками пирогов на ланч. «Не могли бы вы отнести их в конференц-зал? Там уже и стол готов», — сказала секретарша, быстро моргая глазами и сияя улыбкой Джулии Робертс. Офис Тантиф Консалтинга выглядел изысканно и современно. Подобранная со вкусом мебель, судя по всему, стоила немалых денег. Здесь стояли кресла Честерфилд, обитые мягкой, потертой на вид кожей, пол покрывал роскошный ковер с толстым ворсом. Обстановка казалась профессиональной и минималистской, но уютной и доброжелательной. На стенах висели фотографии странных пейзажей и интересных лиц. Это было искусство, притягивающее внимание, а не что-то обобщенное или абстрактное, что обычно можно было увидеть в подобных офисах. Минни и Алан распаковали пироги в конференц-зале, в большом помещении, разделенном посередине временной перегородкой. На белой скатерти на одном конце стола лежали тарелки и столовые приборы. Выкладывая пироги, Минни и Алан слышали голоса по другую сторону перегородки. «Вы это чуете?» — спросил вдруг мужской голос. — «Пахнет безумно хорошо». Алан и Минни приглянулись и улыбнулись. «Главный заказал на ланч пироги», — откликнулся другой голос. — «Очень хорошо», — сказал первый. — «Будут почаще выходить из кабинета ради такого». — «Бесплатные пироги». — «Похоже, бонус за то, что трахает свою ресторанную птичку», — добавил третий голос. — «Он-то сам ест как король с тех пор, как встречается с ней». — «С кем?» — «С Люси Донахью, ресторанным критиком. И знаете, она...» Мужчина испустил гортанный стон, остальные засмеялись. Минни застыла. Она не хотела подслушивать, но получилось это невольно. Перегородка была слишком тонкой. В животе образовался тяжелый ком, когда она осознала то, что услышала. Это был офис Квинна, компания Квинна. И именно он организовал для нее огромный заказ, спасший их предприятие. Алан посмотрел на нее, вытаращив глаза. Он тоже сумел сложить 2 и 2. Минни стала как можно быстрее освобождать поддон. Она не хотела задерживаться здесь, не хотела слушать чужие разговоры. Она хотела только выложить пироги на стол и уйти. Зачем Квин сделал это? День, который они провели вместе, закончился так странно. С тех пор Квин даже не связывался с ней. С чего вдруг он надумал оказать ей услугу? Минни это не нравилось. Она не желала быть объектом благотворительности, не желала печь пироги для задниц вроде мужчин за перегородкой. Она должна готовить для людей, которые в этом нуждались. Наконец, они с Аланом разгрузили поддон, и Минни поспешила в приемную, чтобы сказать, что все сделано. За их спинами служащие офиса, привлеченные ароматом теплой выпечки, уже тянулись в зал заседаний. «Мистер Хэмилтон хотел повидать вас, прежде чем вы уйдете», сообщила секретарша, наклоняя головку на бок и демонстрируя Минни свои невероятные зубы. Она и вправду пугающе походила на Джулию Робертс. «Могу я проводить вас в его кабинет? Он ждет». «Мы вообще-то немного спешим», — неуверенно возразила Минни. «Если я вам не нужен, то подожду здесь», — сказал Алан, усаживаясь в кресло и беря журнал о яхтах. «Ух ты, вот это лодочки!» Через офис открытого типа секретарша провела Минни к кабинету со стеклянными стенами в дальнем конце. Минни поверить не могла, что Квин управляет такой большой компанией. Здесь работало человек 30, не меньше. Сквозь стекло она увидела Квинна в отлично сшитом синем костюме с белой рубашкой. Он говорил по телефону, но, заметив Минни и секретаршу, улыбнулся и кивком предложил войти. Секретарша открыла перед ней дверь. Минни прикусила ноготь на большом пальце. Но почему она чувствовала себя как школьница, вызванная к директору? Квин одними губами произнес «извините» и показал на огромное коричневое кожаное кресло. Минни неловко улыбнулась и села на диван напротив. Кабинет был огромным. Гигантский стеклянный стол Квинна с большим вращающимся креслом перед ним, стол для переговоров, вокруг которого стояли 4 стула, диван, кресло и ореховый кофейный столик. Кабинет больше всей квартиры Минни. О, боже! Может, все это было вроде сценария к 50 оттенкам серого, а пироги — уловка, чтобы заманить ее сюда, показать роскошный кабинет и потайную сексуальную темницу? Минни окинула взглядом комнату, гадая, где может быть вход в эту темницу. В дальнем конце комнаты стоял книжный шкаф. Может, если потянуть за одну из книг, она повернется как дверь? А может, у дивана есть рычаг, который сбросит в секретный подвал? Или это скорее в духе Джеймса Бонда, а не Кристиана Грея? Минни заметила, как мечутся ее мысли. Она прикидывала, существуют ли архитекторы, которые специализируются на тайных секс-темницах в офисах. «Да, я знаю», — сказал Квин в телефонную трубку, «но рекомендую именно это. Если ты не хочешь так поступать, это твое дело. Ты заплатил за то, что я нашел прорехи в твоей стратегии роста. Вот я их и нашел». Он помолчал, слушая собеседника на другом конце линии, и сделал большие глаза, посмотрев на Минни, давая ей понять, что старается закончить разговор. «Послушай, Дональд, можем обсудить это лично завтра. Просто ко мне кое-кто пришел, и я...» «Да, кое-кто поважнее тебя. Ты получил те пироги, которые я послал сегодня?» «Ну так это мастер, которая их готовила». Квин сел в кресло напротив Минни, положил ногу на ногу и откинулся на спинку. Минни невольно бросила взгляд на ноги Квинна, длинные и крепкие. Брюки безупречно обрисовывали его скульптурные бедра. «Да, я знаю, что они хороши. Да, она, но это не имеет значения. Я потом все подробно объясню, а пока мне пора». Квин улыбнулся, заканчивая разговор, и на его левой щеке появилась ямочка. «Ты уж извини». Минни крепко сжала руки. «Тебе незачем было заказывать все эти пироги», — сказала она, уставившись в пол. «Когда я говорила о своем бизнесе, то не имела в виду, что ты... Но в любом случае я должна заплатить за ту лампу». «Пожалуйста, Минни, не беспокойся из-за лампы. Это я должен кое-что объяснить насчет моей матери». Квин медленно вдохнул, помолчал, подбирая слова. «У нее проблемы со здоровьем, и ей трудно справляться с некоторыми вещами». Минни подняла голову и посмотрела на него. Его вечно веселый тон изменился, сияющие голубые глаза затуманились, став почти серыми. «Ты не обязан ничего объяснять, и тебе не нужно меня спасать». Сейчас расстояние между ними ощущалось очень остро. Когда они вместе развозили заказы, то были равными и постоянно шутили, а теперь он был клиентом, причем весьма и весьма щедрым. Сидя напротив него в кабинете размером с квартиру, Минни уже не могла чувствовать себя равной, она превратилась в наемного работника. «Знаю», — произнес Квин, слегка сдвинув темные брови. Глядя на него, на его улыбку и сильные длинные ноги, вшитых на заказ брюках, Минни чувствовала, как совята в ее животе просыпаются и начинают трепетать крылышками. «И мне не нужно, чтобы ты подсовывал меня своим приятелям», — заносчиво продолжила Минни. «Я не для того начинала свое дело, чтобы готовить для городских богатеев». Она вскочила и принялась расхаживать взад-вперед за диваном. «Ух ты!» — откликнулся Квин, закидывая руки за голову и вытягивая перед собой ноги. «А ты знаешь, что это заставляет тебя слегка перекашиваться на ходу?» «Что?» «Тот огромный груз, который ты тащишь на плече». Минни разинула рот. Давнее негодование вскипело в ней. В голове зазвучал голос матери, как звук капель из неисправного крана, который невозможно завернуть как следует. «Я не тащу никакого груза. Я просто говорю, что это не то, для чего я бралась за дело. Если бы я хотела работать для важных персон в костюмах, то осталась бы в ресторанном бизнесе». Квин засмеялся, провел ладонью по светлым каштановым волосам. «Я понимаю, почему ты не процветаешь, если ты вот так обращаешься с клиентами». «Не поняла?» — подбоченившись, спросила Минни. Квин встал и обошел диван. «Послушай, ты отлично готовишь. У тебя, безусловно, есть свой рынок, но ты не зарабатываешь денег. А значит, что-то делаешь не так». «Спасибо, но я не нуждаюсь в консультациях по менеджменту». «А почему бы и нет?» Квин подчеркнуто развел руками. «Я беру за консультации 500 фунтов в час, а тебе предлагаю бесплатный совет. Это чистый каприз отказываться от него». Минни почувствовала, как краснеет, и выставила вперед подбородок. «Это так ты разговариваешь со всеми своими клиентами?» Квин сделал шаг в ее сторону. Минни отступила назад к стене. У нее снова возникло то же самое странное чувство, но на этот раз более сильное. Он как будто намеревался поцеловать ее. Конечно, умом Минни понимала, что это не так, но ее телу казалось другое, и в венах кипела смесь негодования и предвкушения. «Ты не клиент», — мягко произнес Квин, стоя в футе от нее. Он смотрел ей в глаза, на его губах играл намек на улыбку. Минни прищурилась и в упор уставилась на него. «Ну нет, ему не запугать ее чисто физически». «Ты недостаточно знаешь о моем бизнесе, чтобы высказывать свое мнение». «Возможно, и так. Но я вижу, что ты идеалистка. Не хочешь пойти на компромисс, отказаться от своей миссии, даже если это означает потерю бизнеса». Минни сначала слегка возгордилась, а потом сообразила, что это вовсе не комплимент. «Почему бы тебе не снабжать пирогами несколько компаний, если это означает, что ты сможешь удержаться на плаву и продолжать обеспечивать своих старых чудаков? К тому же ты явно нанимаешь не тех людей. Шофер, который теряет машину, повар, который сжигает пироги. Если хочешь эффективно управлять делом, то должна подобрать людей, которые станут работать лучше». Квин принялся расхаживать по кабинету. Раздражающее чувство, что он намерен ее поцеловать, прошло вместе с мыслями о том, что он готов был показать ей свою тайную сексуальную темницу за раздвижными книжными шкафами. Квин взял со стола авторучку и принялся щелкать ею. «О, ты наверняка сразу выгнал бы любого, у кого выдался неудачный день», — Минни скрестила руки на груди. «Но моя команда для меня как семья. У них у всех свои проблемы в жизни, мы именно поэтому их и наняли. Мы хотим давать шанс людям, которые в нем нуждаются. Даже если это означает гибель бизнеса». Минни прищурилась, глядя на него. То Грег, то ее мать, а теперь еще и Квин. Она слишком устала от людей, которые твердят ей, как плохо она справляется с делом. «Но они для меня не проблема. Послушай, если все идет не так, как мне хотелось бы, то, возможно, так и должно быть». «Ты говоришь, как настоящая фаталистка. Минни, тебе необходимо взять, наконец, на себя ответственность за свою жизнь. Ты потеряла куртку в канун Нового года, потому что беспечна, а не потому, что на тебе лежит проклятие. Твой бизнес гибнет, потому что ты плохой менеджер, который даже бесплатных советов слушать не хочет». Квин покачал головой и сунул руки в карманы. Минни почувствовала, как ее лицо и даже шея начинают краснеть. «Ну, а может быть, я не хочу получать советы или подачки от такого вот богатенького маменькиного сыночка, который понятия не имеет, как выглядит реальный мир. Как только Минни произнесла это, у нее что-то провалилось внутри. Она и сама не понимала, почему зашла так далеко. Ее слова прозвучали уж слишком жестко. Она чувствовала себя, как кошка, загнанная в угол, выставившая острые когти для предупреждающего удара. Лицо Квинна изменилось. Блеск в глазах погас, челюсти сжались, над четкой линией подбородка запульсировала маленькая жилка. «Минни, ты ничего не знаешь о моей жизни, и все эти речи о тяжких трудах рабочего класса весьма непривлекательны». «А мне не нужно, чтобы ты считал меня привлекательной», — огрызнулась Минни. «Пожалуй, тебе лучше уйти», — во второй раз за время их короткого знакомства сказал Квин. «Постарайся не разбить что-нибудь на обратном пути».